Глава шестая. На следующее утро Гиджин появился рано. Настолько рано, что даже птицы толком не проснулись и не начали петь. Он был в какой-то уродливой жилетке цвета гнилой вишни, повидавшей виды. Видали, похоже, и жилетка, и вишня. Не выспавшийся, но явно возбужденный. «Угадайте, кто вчера до глубокой ночи просматривал архивные документы и немного занимался воровством?» С порога сообщил он. «Вы?» – без удивления спросил Джувон, поднимая кружку с кофе. Ночевка у психиатра весьма благотворно повлияла на организм. Мысли про Намки Гвана стало намного меньше, а вот кофе оказался вкусным. «Конечно, я! А еще я вспомнил одну старую схему. Мы с твоим учителем когда-то тестировали подобное в доме близ Кунсана. То еще местечко, скажу я вам. Только тогда, конечно, все пошло через одно место. Потому что кое-кто...» Он выразительно глянул на Ёнджу. «Не довел защиту до конца!» «Я тогда вообще был в армии», — буркнул Ёнджу. «И никак не мог быть связан с вашими делишками». «Неважно!» — отмахнулся Гиджин. «Теперь-то у нас будет все. Чернила, соль, нужные детские воспоминания. Все как надо!» Он вывалил на стол странный набор предметов. Кусок выцветшего детского одеяла, стеклянную баночку с черной, как деготь, жидкостью, три бумажных листа с тонкими спиралями и старую фотографию. На снимке был ребенок лет пяти с пустым взглядом. Лицо испачкано, как будто кто-то водил по нему пальцами в грязных перчатках. «А это откуда?» — хрипло спросил Джувон, не отводя взгляда. «Я иногда бываю очень убедителен, когда лезу в закрытые архивы и чужие дела», — ответил Гиджин и тяжело опустился на стул. «В последнем главное не оставлять следов. В детдоме нашлось, что свистнуть, пока вы там глазели в декольте воспитательниц». «У них не было декольте», — возмутился Джувон. «Вы плохо смотрели». «А кто на снимке?» — быстро спросил Ёнджу, переводя разговор в другое русло. «А это один из тех, кто исчез. По бумагам мальчонка сбежал, но на деле...» Он не договорил. Да и не надо было. Все и так было ясно. «Что мы будем делать?» — спросил психиатр, потянувшись за кофе. Но Гиджин отобрал у него чашку. «Я понял, как заманить Мохвагви», — продолжил он, делая глоток и укладывая предметы в круг. «Сначала мы очерчиваем границу солью. Потом наливаем чернила по периметру, чтобы сущность не смогла раствориться. А потом мы помещаем в центр три ключевых воспоминания. Лучше всего, чтобы это были вещи, которые хранят отпечаток боли, страха и отчаяния. Вот это, например». Он указал на одеяло. «Пахнет всем сразу. Я только держал его, и мне захотелось выйти». «Очень воодушевляюще», — пробормотал Ёнджу, вставая, чтобы сделать себе еще кофе. «Ибо с Гиджином бесполезно воевать. И где, вы думаете, мы должны ритуал провести?» «В этой... голодной комнате», — отозвался Джувон. Его голос был твердым, но внутри от него все стягивало. «Именно там. Там граница самая тонкая. Там и нужно». Наступила тишина. Настоящая, плотная, как в начале бури. Но Гиджин посмотрел на парня с одобрением. «Это рискованно», — наконец сказал Ёнджу. «Она может сорваться и сожрать нас раньше, чем мы успеем что-то активировать». «Да, но если мы не закроем ее сейчас, она начнет доставать других. И тогда комната станет не местом изоляции, а чем-то вроде врат», — сказал Джувон, опуская ладонь на фотографию. После чего посмотрел на обоих. «Я просто кое-что читал. Порылся в интернете». «Идеально!» — протянул Гиджин. «Все, как я люблю. Немного риска, немного травмирующих воспоминаний, немного безумия. Осталось только подобрать правильные слова». «Слов хватит», — произнес Джувон. «У нас есть язык, у нас есть соль и у нас есть память. Мы справимся». Он чувствовал, как страх медленно уступает место ярости. Той самой, что помогало видеть сквозь иллюзии. Он вспомнил, как смотрел в глаза Намки Гвану, как слышал это мерзкое «мальчик мой», как чувствовал липкий ужас и понял, пора вернуть тьму туда, откуда она пришла. «Идемте», — сказал он. «Сегодня мы закроем эту комнату. Или погибнем, но не дадим ей накормиться снова». Ёнджу шумно выдохнул. Гиджин кивнул и сложил руки на груди. «Отлично! Только учтите, если кто-то из вас потеряет сознание, я не потащу вас на себе, у меня спина!» «Учтем», — сказал Джувон. «Но вы все равно нас вытащите, потому что мы идем туда вместе. И только так можно победить». Он не знал, будет ли победа, но знал, они должны хотя бы попытаться. Потому что если не они, то кто? «Ты уверен, что выдержишь?» — спросил Джу Вон, разглядывая духа, который принял облик призрачного старого медиума, сидящего на подоконнике с чашкой горячей воды, в которую он макал пальцы, будто так мог облегчить боль в суставах. Ян Дон поднял глаза. В них светилось нечто, там не было страха, но виднелась осторожная решимость. Как у человека, который уже один раз наступал в эту темную воду и теперь готов сделать это снова, зная, что может не выбраться. «Не уверен», — честно ответил он. «Но если сущность появится, я почувствую. Пусть даже только в первый момент. Этого должно хватить, чтобы направить ее в границу. А дальше уже придется вам». «Ты говоришь так, будто собираешься на рельсы лечь», — нахмурившись, пробормотал Ёнжу. «Ты уверен, что вообще стоит это делать? У нас нет второго живого компаса на таких частотах. Если ты исчезнешь...» «Я и так почти исчез», — хмыкнул Йонтон. «И, если честно, хочется сделать хоть что-то, пока еще могу. Пусть даже станет хуже. А лучше сгореть, чем гнить». Его лицо оставалось каменным, но Джу Вон чувствовал, как в нем копошится тревога. Сущность знала Йондона и могла попытаться схватить его снова. На этот раз всерьез. «Мы не позволим, чтобы ты стал приманкой», — тихо сказал Джу Вон. «Вы и так немало делаете», — с улыбкой ответил старик. «Пусть это будет не приманка, а зов. Последний зов». Джу Вон и Йонжу переглянулись. Сейчас Йондон был совсем не тот, с которым они встретились первый раз. Сейчас страха в нем виделось больше. Правда, сложно за это осуждать, потому что им тоже было не по себе. «Пепел должен быть из пяти источников», — раздраженно сказал Джу Вон, отставляя в сторону одну из пиал, в которой лежал сгоревший можжевельник. «Это от лиственницы, это из архивного тома с молитвами, это из перьев. А это, Чосан Беним, это, мать вашу, уголь для гриля». «Ничто, он тут же пепел, а значит, в деле. А матюшку мою лучше не поминай в суе, ибо если она явится из того мира...» Геджин прокашлялся и продолжил спокойно жевать сухую тыкву, как будто обсуждал меню на праздник, а не ритуал по изоляции призрачной твари. «Он жирный! Он жирный! Он воняет! Его не используют в закольцованных печатях!» Джу Вон понимал, что ориентируется на инструкции из книг, но Геджин вообще на все клал. «Я не собираюсь закатывать в зеркало духа, который потом пробьет защиту, потому что вы решили сэкономить на нормальной древесине». «Спокойствие!» — отозвался Геджин, не отводя взгляда от старого тома, в котором делал пометки прямо на страницах. «Все компоненты я утвердил. Просто у тебя всегда есть отличное от моего мнения. Это раздражает». «Раздражает?» Джу Вон обернулся к Ёнжу. «Ты слышал? Я раздражаю». «Вы оба раздражаете», — сухо сказал Ёнжу, не поднимая глаз от защиты, которую он чертил на полу, совершенно не понимая, как на это согласился. «Но это ничуть не мешает мне готовить охранный круг. Так что, пожалуйста, меньше эмоций, больше действий». «Эмоции — это мой движок», — огрызнулся Джу Вон. «А еще знание, где взять настоящий пепел, чтобы зеркало работало как положено, а не как сковородка для яичницы». Геджин закатил глаза, встал и взял из сумки мешочек с пеплом. Бросил его на стол. «Вот тебе пятый. Из книги, которую сожгли в храме Хейнса. Старый, редкий, пропитанный страхом. Все по правилам. Но я, черт возьми, не буду делать эту штуку сам. У меня руки для стаканчика пива, а не для вырезания ритуальных зеркал». «Ах, то есть я все должен делать, да?» — процедил Джу Вон, уже доставая серебряную рамку и начищая стекло спиртом. «Конечно, почему бы нет? Я же просто медиум. У меня бездна свободного времени и склонность к мазохизму». «О, то есть вы с психиатром?» «Даже не начинайте». «Ты лучше, чем я в создании связующих предметов», — внезапно невозмутимо сказал Геджин, не моргнув и глазом. «И ты упрямый. Не забудь пеплом не только покрыть стекло, но и начертить по краю знак закрытой спирали. Без этого мы не изолируем даже воробья». «Спасибо, капитан Очевидность», — пробурчал Джу Вон, на самом деле растерявшись от такого комплимента. И, намочив палец, аккуратно начал распределять пепел по краям зеркала. «У вас совесть хоть иногда есть?» «Была, пока не начал работать с тобой». «Взаимно». Пока Джу Вон трудился, Ёнжу завершал круг защиты. Все внутри пылало. Не от жара, а от напряжения. В зеркале, покрытом древним пеплом, должен был поселиться ужас, который не поддавался изгнанию. А значит, ошибки не допускались. «Осталось только вплести воспоминания», — пробормотал он. «Связать отражение с реальным, чтобы сущность не вырвалась, как только осознает, что ее заманили». «Готовься к шепоту», — сухо добавил Геджин. «Это будет как в прошлый раз, только громче». «Отлично», — скривился Джувон. «Осталось только потерять сознание от перегрузки. Будет полный набор». Он закончил и, поднимая зеркало, почувствовал, как его чуть потянуло к стеклу. Как будто нечто внутри уже ждало. «Ну что?» — выдохнул Джувон. «Осталось только заманить существо в клетку. Пойдемте сжигать чернила и вспоминать о самом мерзком. Пора начинать». Дом Геджина на этот раз напоминал не логово безумного шамана, а подвал в музее кошмаров. Воздух был тяжелым, как будто стены впитали слишком много слов, сказанных шепотом. Свечи на полу неестественно потрескивали. На столе лежал детский рисунок, тот самый, с большими зубами в подушке. Его закрепили в центре круга из соли, пепла и красной нити, соединенной с зеркалом. Юндон находился в круге. Говорить ему было запрещено, чтобы не сделать хуже. «Портал работает, если он настоящий», — глухо сказал Геджин. «Если страх подлинный, если боль еще жива на бумаге. Это не метафора, Джувон, это проводник и ловушка. Но только если кто-то удержит ее изнутри». Он говорил тише обычного и без фирменной иронии. Рядом с ним лежал амулет в виде медной рыбки, жемчужиной на хвосте. Не объяснил зачем, только сказал: «На случай, если станет совсем плохо». «Мы точно не перебарщиваем?» — спросил Ёнжу, глядя, как пепел начал собираться по спирали, будто притягиваемый невидимым дыханием. «Перебарщиваем, но без перебора оно не пойдет на запах. Мох Вагви слишком голоден и умен», — вздохнул Геджин и бросил взгляд на Джувона. «Тебе нужен контакт, чистый, без фильтров. Ты сам это знаешь». Джувон кивнул. Все внутри сжалось, но он уже перешел тот порог, за которым не отступает. Он протянул руки к тетради, к той самой старой, где были первые рисунки Сонми, и замер. «Сонми», — тихо сказал он, — «ты здесь?» Едва ощутимый холодный ветер прошел по полу. Пламя свечи дрогнуло. Тень в углу едва шевельнулась, словно кто-то присел на корточки и смотрел прямо на него. «Мы не заставим, не принудим, мы просим», — мягко продолжил Джувон, стараясь, чтобы голос звучал ровно. «Нам нужно то, чего ты боишься. Нарисуй это, покажи, чтобы мы могли запереть его». Он не знал, услышат ли его, не знал, кто вообще ему отвечает. Но спустя мгновение пальцы у края бумаги начали шевелиться. Медленно, почти застенчиво. Джувон сглотнул, не в силах отвести взгляд. Карандаш лег на лист, и линия потянулась. Сначала круг, потом нечто похожее на комнату, но углы были перекошены. Внутри не было окон, только огромный рот, открытый в полу, как зияющая воронка. Из нее тянулись руки, пальцы, изломанные, с длинными ногтями, покрытые пятнами. Они карабкались к фигурке ребенка штрихами, нарисованного в углу. Джувон чувствовал, как все в нем сжимается. Бумага будто дрожала. Запах в комнате изменился. Теперь он казался резким, как металлическая стружка, которая только что вылетела из-под диска турбинки. «Она помнит!» – прошептал он. «Боже, она все еще помнит!» Пламя свечей заметалось. В зеркале пошли волны, как будто всколыхнулась вода под стеклом. Рисунок в центре круга начал тянуть воздух, закручивая в маленький смерч. Все тело Джувона взмокло от напряжения. «Это оно!» — сказал Геджин. «Мы открываем! Держитесь!» Ёнжу шагнул ближе, инстинктивно заслоняя Джувона. Но тот стоял как вкопанный. В его глазах плескались ужас и решимость одновременно. Он чувствовал, если сейчас отвернется или закроется, то девочка снова исчезнет, и остальные тоже. А в следующий миг нечто зашевелилось под рисунком. Юндон и без того призрачный стал еще бледнее, но не уходил. Он дополнительно притягивал сущность. На уровне пола появилось темное пятно. Оно дышало, росло. Становилось глубже, будто бумага открыла проход в бездну. И из этой бездны послышался хриплый смех. Почти детский, тихий. Но в нем не было ни капли человеческого. «Махвави почувствовал», — сказал Геджин. «Он идет». Ветер ударил по кругу. Свечи запылали, как факелы. А в отражении зеркала мелькнули зубы. «Слишком много зубов! В один рот столько не вместится!» Джован сжал кулаки, чувствуя, как страх хочет полностью окутать тело, но не отступил. Он сделал шаг к рисунку и сказал: «Это ты сделал с ней, да? Ты заставил ее рисовать это снова и снова? Ты думаешь, тебя кормит ее страх?» Смех стал громче. Потолок скрипнул, будто кто-то полз по нему сверху. «Так вот что, мы не еда, и ты пойдешь туда, откуда пришел!» В этот момент зеркало мигнуло, и внутри появился контур фигуры, будто нарисованный черным дымом. Он пытался вырваться, но линии рисунка зажали его, как когти. Лис начал трещать, но не рвался. Он светился изнутри. Дух девочки держал. И тогда Геджин начал читать вслух странные и ломкие фразы на корейском, но древнем и незнакомом. Не мантра, а почти угроза. «Бей в зеркало!» — крикнул он. «Сейчас!» Джувон схватил амулет с пеплом, швырнул его прямо в центр зеркала. Вспышка, вонь, крик, а потом тишина. Зеркало больше не пульсировало. Рисунок выгорел почти до края, но остался. В центре пустое пятно, как клеймо. «Оно в ловушке!» — выдохнул Геджин. «Но это только начало!» Он посмотрел на Джувона. Тот был бледен. Лоб блестел от пота, но парень держался. «Мы только что заперли жажду. Теперь надо выяснить, кто ее настраивал, кто кормил и кто открыл дверь». И снова повисла тишина, нервная и какая-то электрическая. Ёнжу подошел, молча положил руку на плечо Джувону. «Жив — это главное. Пока что», — пробормотал тот. Откуда-то из угла донесся еле слышный детский смех. Но он был не злой. В нем слышалось облегчение. Сонми исчезла, а рисунок остался. И дверь в иной мир, возможно, еще приоткрыта. Йендон тоже исчез, перед этим знаком показав, что с ним все в порядке. Геджин посмотрел на обоих и проворчал: «Отдыхайте, я за пивом. Нервы надо лечить». Часы пробили полночь. Стол в доме Геджина был завален бумагами, камнями, пеплом и рисунками. Воздух дрожал от ладанных спиралей и перенасыщенной концентрации соли в воздухе. В центре лежал рисунок Сонми. Тот самый, но теперь в нем было что-то не так. «Он начал меняться», — тихо сказал Джувон, глядя на бумагу. На старом, потрепанном листе, где раньше зиял черный круг глотки, теперь проступило лицо. Или то, что пыталось им быть. Лицо без глаз и без рта. Только очертания и пустота вместо выражения. Линии были детские, но от этого становилось только страшнее. Ёнжу посмотрел через плечо Джувона и нахмурился. «Это оно?» «Это его, назовем так, маска». Геджин потер висок. «Мохвагви боится быть увиденным. Он может видеть сам, но не хочет, чтобы его видели. Это символическая ловушка. Ребенок показал его лицо, а значит, нашел точку слабости». «Оно нарисовано рукой мертвой девочки», — прошептал Джувон. «И вы хотите, чтобы я поверил, что оно не понимает, что делает?» «Оно понимает», — сухо отозвался Геджин. «А лучше нас. Умершие дети вообще все понимают слишком хорошо». Джувон сделал глоток пива. Холодненькое. А к нему еще и кальмар. Дед сегодня щедрый. «Лицо — это приглашение», — сказал Геджин. «Мохвагви его примет. Подумай сам. Его зовет образ жертвы, его видит запах боли и страха. А теперь образ того, кто его боится, но готов встретиться. Это вызов и приглашение. Мы зафиксируем его в зеркале, но сначала он должен прийти сам». «А если не сработает?» — спросил Ёнжу. «Тогда он уйдет или сожрет кого-то. Так бывает». Молчание. Джувон вытер ладони о штаны. В висках стучало. «Хорошо», — сказал он. «Значит, делаем. Но как мы попадем в детдом? Они не обрадуются визиту экзорцистов с зеркалом и детскими рисунками». Геджин откинулся назад, уставился в потолок. «Я мог бы сказать, что знаю, как проникнуть в здание, но это будет ложью. Я стар, лезть через окна не мое. Но у нас есть вариант». Он посмотрел на Ёнжу. «Доктор, ты у нас почти медийное лицо. Ну, в том смысле, что у тебя связи с благотворительными организациями. Придумай что-нибудь еще. Медосмотр, ночной скрининг с участием независимых волонтеров. Главное, легальное прикрытие. Пусть кто-то поддержит. Потому что просто волонтеров в комнату не позовут. А вот если за ними будет кто-то посерьезнее...» Ёнжу покачал головой, но уже доставал телефон. «Ненавижу подделывать бумаги. К тому же до этого документы нам раздобыли вы». «Ну а теперь поработайте головой сами». «Я плохой подделыватель бумаг». «Зато ты идеальный образец спасителя уязвимых детей. Пока ты и орава людей в белых халатах осматривают детей, мы с Джуоном устанавливаем ловушку в изоляционной». «Вы с ума сошли», — пробормотал Джуон. «Махвагби почувствует, что...» «Вот почему это случится ночью», — отрезал Гиджин. «В полнолуние! В полнолуние тоньше грань. Проще заманить, и труднее ему уйти». «Не переживай, мне главное проникнуть в комнату. Я оставлю там некие милые вещицы, благодаря которым мы сможем пройти ночью». «А днем там замок». «Сейчас замки такие хлипкие, птенец», — невинно сказал Гиджин, и Ёнжу подавился пивом. «Вы это умеете?» Гиджин сделал вид, что вытащил небольшой ящичек и щелкнул замком. Внутри лежал кусок старой черной ткани, свернутый как молитвенная повязка. На ней был вышит золотой символ, напоминающий одновременно змею и бесконечную спираль. «Это?» — спросил Ёнжу. «Это якорь. Я держал им дух своей матери в тот год, когда она хотела снова умереть», — ответил Гиджин с невозмутимым лицом. «Он работает, но только если вы не слабаки». «Отлично, мы трое справимся. Врач, таролог и сумасшедший дед с артефактами», — пробурчал Джувон. «Идем на бой с демоном, который ест детей». «Не ест», — поправил Гиджин. «Он глотает их голоса, запирает их в себе. И Махвагби не демон, не выдумывай». На некоторое время все замолчали. За окном зашумел ветер, и лампочка замигала. Где-то далеко завыла собака. Хотя, возможно, совсем не собака. Джувон медленно вздохнул. «Значит, ночь, значит, детдом, значит, ловушка с лицом. Хорошо, только у меня один вопрос». «Какой?» «Когда все это кончится?» Гиджин усмехнулся, не глядя на него. «Когда исчезнут последние призраки? А значит, никогда». Он встал, отряхивая колени, и добавил: «Завтра готовим все. Зеркало, ткань, пепел, карандаш пригодится. Нам нужен каждый грамм всего того, что может сработать. А потом мы встречаем монстра. Готовьтесь, мальчики мои!» Ёнжу фыркнул, а Джувон тихо выругался. И в этот момент с той стороны окна появился отпечаток. Отпечаток в виде детской ладони.